Глава 14. Он назвал меня недоучкой. Обидно. Очень обидно слышать. Почему-то люди считают, что если ты ведунья, то делать можешь все и знать должна все. У меня голова не помойка, чтобы засорять ее ненужными знаниями. Я, например, не имею способности к лечению. Да, могу по книгам что-то сделать. Знаю самые азы, как затворить кровь, убрать головную боль, но даже для этого мне требуется больше сил, чем ведунье-целительницы. Я могу снимать негативное воздействие, порчу, проклятие, привороты, немного разбираюсь в лекарственных растениях и смогу сделать самые простые снадобья. Лучше всего у меня получаются не лечебные, а косметические. Но в чем я по-настоящему сильна? Так это в проведении сложных магических обрядов и ритуалов. Умею призывать духов, взаимодействовать со стихиями, работать с энергетическими потоками. Вот только это никому не нужно в нашем маленьком княжестве. Поэтому мне чаще приходится заниматься снятием негативных воздействий и приготовлением косметических средств. Я не занимаюсь изучением или лечением других рас. А ради одной призрачной встречи не стоило тратить время на изучение оборотней. В книге его написано много других рас, но у нас в Орденском княжестве они не встречаются. У них свои государства и свои лекари. Почитаю, если найду где об оборотнях и истинных парах, чтобы разобраться с нашим явлением. Все это я вывалила на ошарашенного моей реакции Берна. Ну ладно, я же не знал. «Извини», — произносит извиняющимся тоном он. Я киваю, и в животе моем некрасиво урчит. «Сколько же мы не ели?» Бэр понятливо улыбается, показывает мне на убитых им зайцев. «И что мне делать? Я не умею готовить в походных условиях. Откровенно говоря, у меня и на кухне плохо получается. Сколько бы ни учили меня истинно женским занятиям, все не впрок». «Ты предлагаешь мне это готовить?» С опаской гляжу я на освежеванные тушки. «А кому еще? Мне, что ли?» – удивляется Бэр. «Ты знаешь, я совсем не умею готовить», – признаюсь я. «Нет, меня учили, но, как говорится, каждому свое». «Как же ты живешь?» «Обычно люди приносят готовую еду», – отвечаю я и вспоминаю, как было у Жанет в забытой пустоши. Или даже выделяют мне помощницу по хозяйству. Она и убирает, и готовит. Бэр хмыкает, а я пожимаю плечами. Получается, что готовить мне, как-то обреченно говорит он. Ну, если ты хочешь поесть, то да. Он направляется к зайцам и ловко освежевывает тушки. Шкурки же тоже можно использовать, влезаю я. Если ты умеешь их обрабатывать, то я не возражаю. Я, поджав губы, замолкаю, чтобы не раздражать его. Кушать уж больно хочется. Бэр разводит костер на поляне из дров, взятых в дровянике. Я открываю было рот, чтобы предложить приготовить в печи, и закрываю его обратно. Пусть готовит, как хочет, только бы поесть. «Ты родился медведем?» – спрашиваю я. А Бэр выпускает тушку из рук от неожиданного вопроса. «Нет, я родился человеком», — спокойно отвечает он. «Поэтому долгое время могу быть в одном обличии. Медведь — моя вторая ипостась». «То есть ты родился уже оборотнем?» «Не отступаю я от него». Бэр посыпает солью тушки зайца, обваливает их в глине и опускает в костер. «Полей мне», — просит он, направляясь к колодцу. Я с готовностью выполняю его просьбу. Да, я родился уже оборотнем, а мои родители — чистокровные люди. Как же так произошло? Ты не родной сын? Бэр криво усмехнулся. Они хотели бы, чтобы я был не родным, — глухо произносит он. Его лицо словно заледенело. Прости, — кладу руку ему на плечо. Я не хотела бередить старые раны. Метко подмечено. Старые раны, которые никак не заживают. Я вечный укор для них. Но самое ужасное для отца, что я родился первым, а значит, наследник рода я. Большое наследство? Приличное, с горечью произносит он. Будь оно проклято. Поэтому ты ушел в дружину князя? И поэтому тоже. Уж очень они хотят, чтобы меня уже убили где-нибудь. Но почему так произошло, допытываюсь я. Так не бывает. Откуда ты знаешь, усмехается Бэр. Я не знаю, просто догадываюсь. Мы замолкаем. Костер с удовольствием лижет дрова, которые ему подкладывает Бэр. Каждый думает о своем. Так они тебе так и не сказали, почему ты родился оборотнем? Продолжаю я расспрашивать. Сказали, что это древнее проклятие, передающееся через поколение первому мальчику-наследнику. Он ворошит палкой угли в костре. Якобы у нас это в роду давно. Получается, что твои дети родятся людьми, а вот внуки уже оборотнями, прикидываю я. Именно так, моя сладкая. А если ты не женишься и не родишь детей, или первый ребенок у тебя будет бастард? Тогда как? Не знаю, пожимает он плечами. Я раньше об этом не думал. Так подумай, говорю я. Наверняка проклятие можно как-то обойти. Это вряд ли. Послушай, кто у нас тут занимается проклятиями, ты или я? Вот и слушай меня. Он безразлично пожимает плечами. Я уже ни к одной знахарке обращался, но все бесполезно. Чем ты-то можешь помочь? Опыта у тебя маловато. Меня задевают его слова, но понимаю, что он прав. Я несколько раз снимала проклятия, но они были свежие, брошенные в пылу ссоры и снимались легко. А тут древнее родовое проклятие. Так просто его не снять. Я его понимаю. Нужно узнать первопричину проклятия, уверенно говорю я. Кто его наложил на ваш род? Каким образом? И тогда станет понятно, как от него избавиться. Я попробую тебе помочь.